Глава 6. Жаров. Крошечная стройная фигурка, небольшая грудь с маленькими торчащими сосками, бритый лобок и округлые бедра, скрывающие все самое сладкое. Ася. Девочка с милым личиком и трагичной историей. Все утро я пытаюсь забыть ее вчерашний вид, но это какой-то пиздец. Стоит закрыть глаза, как в голове возникает образ молодого девичьего тела, по которому стекают капельки воды, и ее смущение, пунцовое личико, от которого мой член мгновенно принял боевую стойку. «Евгений Маратович», — раздается голос моей помощницы. Шумно вдыхаю носом воздух, возвращаюсь в реальность. «Что? Ну так?» — на меня смотрят 5 пар ничего не понимающих глаз. «Насчет плана. Мы запускаем тесты или у вас есть замечания?» Я и сам в шоке. Никогда прежде Евгений Жаров не мечтал о женских прелестях на совещании. В моей жизни всегда было достаточно секса, и я умел отделять дело от удовольствия. «Давайте мне ваш план, я посмотрю в кабинете». Невольно поглядываю на часы. Хочется уже покинуть офис и вернуться домой. Но еще куча работы. Раньше я с удовольствием оставался на ночь в офисе. Работа была моим домом. А теперь, когда меня ждет крошечная потеряшка с яростным взглядом, все изменилось.